Когда через 10 минут мы собрались за нарядно накрытым столом, я ахнул. Татьяна была в черном просторном платье с множеством драпировочных складок, которые красиво ниспадали с ее пышной груди и полностью скрывали грузные бедра. Зато тонкие изящные щиколотки были открыты, и создавалось впечатление, что вся она под этим красивым переливающимся платьем такая же тонкая и изящная, с осиной талией и большим бюстом. Я точно знал, что это не так, но иллюзия была столь полной, что я на какое-то мгновение поверил. Татьяна распустила свои платиновые волосы, которые до того были собраны в строгий пучок, чтобы они просохли, и стала походить на оперную певицу, вышедшую на сцену в концертном платье. Впрочем, оказалось, я был недалек от истины. Платье действительно было концертным. Оно, как выяснилось, принадлежало Антонине Прокофьевне, виолончелистке симфонического оркестра местного оперного театра. Сестра Сергея, Лариса, тоже работала в этом театре и в этом же оркестре, но играла, в отличие от матери, на скрипке. Лилю она одела в свою длинную майку, по-моему, это называется майка-платье. В общем, Лиле это оказалось ниже колен, но зато было теплым и сухим. За столом беседа сразу стала вертеться вокруг Татьяниного литературного творчества. Антонина Прокофьевна и Лариса забросали ее вопросами, и Таня добросовестно на них отвечала, рассказывала какие-то забавные истории, шутила, пересыпала речь смешными словечками и неожиданными, но меткими сравнениями. Мы с Сергеем сели рядышком на другом конце стола и в полголоса стали обсуждать наши невеселые криминальные дела. Надо отдать должное Сергею, он каким-то совершенно непостижимым образом ухитрился выяснить, куда ходила Ольга Доренко в последний день своей жизни. Оказалось, что какая-то ее московская подруга, узнав, что Ольга едет сюда на кинофестиваль, попросила ее передать небольшую посылочку своему дальнему родственнику. Вот к этому-то родственнику и ходила Оля в тот день, когда опоздала на пресс-конференцию. Более того, Сергей, пока я с постыдным эгоизмом лениво валялся на пляже, дозвонился в Москву, разыскал эту подругу и узнал у нее адрес и имя родственника, которому предназначалась посылка. Вот только навестить его он не успел, потому что договорился со мной на 8 часов, а оказаться невежливым хозяином ему не хотелось. За окном то и дело раздавался треск. Ураганный ветер ломал ветви деревьев в саду. Дождь лил стеной, и я плохо представлял себе, как мы будем добираться до своей Первомайской улицы. Я то и дело растерянно поглядывал на окно, за которым было темно и страшно. Заметив это, Лисицын поспешил меня успокоить. «Это пройдет примерно через час, Владислав Николаевич, вы не беспокойтесь. Знаете, южные бури очень сильные, но короткие. Впрочем, как и южные романы», — добавил он, усмехнувшись. Я подумал, что та, похожая на ангелочка стерва, которая когда-то больно обидела Сергея, была, скорее всего, приезжей. Сергей не обманул. Буря стихла даже раньше, чем мы успели допить чай с вкусными пышными пирогами. Антонина Прокофьевна тут же распахнула окно, и в комнату, где мы с Сергеем успели изрядно надымить, ворвался вкусный влажный воздух, пахнущий морем, тиной и какими-то цветами. Уж не знаю, в каком таком хитром месте сушила хозяйка нашу мокрую одежду, но к тому моменту, как мы собрались уходить, все вещи были абсолютно сухими, так же, как и обувь. Уже стоя на пороге, я, повинуясь непонятному порыву, сказал Сергею: «Дай-ка мне адрес того человека, которому Оля должна была передать посылку. Я сам к нему завтра схожу, чтобы тебе время не тратить, а ты займись окружением наших 3 красавиц-актрис». Он посмотрел на меня с благодарностью и протянул бумажку с адресом. Домой мы возвращались той же дорогой. Сначала по темным улицам индивидуальной застройки, потом через шумный, сияющий огнями многолюдный центр города и снова по тихим, немощенным улочкам. «Танечка, я, кажется, нарушил ваш график». «В смысле? 300 строк. Вы же их сегодня не написали из-за того, что пошли со мной в гости». «Значит, завтра придется сделать 600. Не пойду купаться, пока не сделаю. Вот и все». «Таня, это жестоко», — рассмеялся я. «Разве можно так себя истязать? Приехать на море и запереть себя в 4 стенах? Вы не понимаете, Дима. Во-первых, это для меня удовольствие, а не каторга. А во-вторых, не забывайте, это деньги. А в издательстве мне платят по $200 за авторский лист. то есть за 24 страницы на машинке. 340 — это примерно $80, или в переводе на наши деревянные — 350 тысяч. Сделала 300 строк — заработала, понимаете? Очень стимулирует. И, в-третьих, у меня Ирочка. Она согласилась пожертвовать своей квартирой, чтобы я могла не разменивать свою, только потому, что я пообещала ей заработать на новое жилье. И если я ленюсь и не пишу, а Ира в это время стоит у плиты или стирает, можете себе представить, как я себя чувствую. Кстати, ваша Ирочка не обиделась, что вы бросили ее сегодня и отправились развлекаться? Надеюсь, что нет. После нашей с вами вчерашней прогулки она немного погрустила, поняв, что здесь ей не обломилось. Но сегодня утром она присмотрела очень симпатичного курортника из соседнего дома. Так что вечер, который я ей освободила, она проведет с толком. У нее вообще-то отличный характер, легкий и уживчивый, и хозяйка она прекрасная. Повезет кому-то.